Охрипший певец. Как, не куплета нам певец? Да что с тобой, наконец, или хрипота напала? В дожде законов, как всегда, схватил я насморк, господа. Вот в чем, друзья, болезнь моя, вот в горле что застряло. Певец, но ведь всегда весной счастливых птиц веселый рой щебечет нам, бывало. Ну да, но я вижу сеть. Бедняжки в клетках будут петь. Вот в чем, друзья, болезнь моя, вот в горле что застряло. Спой хоть о том, как депутат в обедах видит цель палат, как истый объедала. О нет, сажает милость их на хлеб и на воду других. Вот в чем, друзья, болезнь моя, вот в горле что застряло. Польсти же пером ты хоть раз, они пекутся ведь о нас, усердствуя немало. Нет, нет, у нас от их забот народ живет, чем Бог пошлет. Вот в чем, друзья, болезнь моя, вот в горле что застрял. Ну, хоть ораторов воспой, Пакье, Симона, пред толпой, их речь нас вразумляла. Нет, вразумлял вас Цицерон, хоть по словам их, отжил он. Вот в чем, друзья, болезнь моя, вот в горле что застряло. Еще скажу я вам одно. Отныне всем запрещено, хоть многим горе мало. Вот в чем, друзья, болезнь моя, вот в горле что застряло. Но так и есть. Я слишком смел. Начальство иностранных дел уж верно предписала певца отправить к палачу. Что ж, всякий фарт нам по плечу, вот в чем, друзья, болезнь моя, вот в горле что застряло. В предпоследней строфе пропущены два стиха. Примечание автора. Не стоит, пожалуй, восстанавливать эти два стиха, на удалении которых настоял в 1821 году издатель книги. Автор согласился на изъятие только потому, что предвидел злобные кривотолки, которым они дадут место. Так на эти две строки точек обрушился Маршанжи. Строки точек, преследуемые судом, сохранить их тем необходимей, что два изъятых стиха показались бы рядом с ними только скучной эпиграммой. Охрипший певец. Пакье и Симон, правильнее Симеон, министры реставрации. В двух замененных точками строках песни говорилось о том, что Людовик XVIII цинично попирал Конституцию.